Глава 10. Дворцовые интриги. Рассказ Жолианы казался фантастическим, если бы не определенные факты, подтверждающие ее слова. Тем не менее, далеко не во всем Стеша разобралась, обнаружились явные нестыковки. Она неоднократно прокручивала разговор, ворочаясь сбоку на бок. Намеревалась позвонить Жиргову, но решила все обсудить при личной встрече. «Пойми, твой парень во что-то влез. Или узнал какую-то тайну Саида. Сейчас они на улице, и к ним присоединился Рашид. Это...» Жолиана пыталась оказать давление на княжну, но та ее перебила. «Успокойся. Я знаю принцев, но не понимаю, из-за чего ты так всполошилась. У парней могут иметься свои секреты». Стефания чуть поморщилась от своих слов, плохо представляя, что общего у Стаса и старшего из братьев. «Говори по существу». Сделать вывод из услышанного не получилось. «Саид в чем-то попросил разобраться твоего травника. Они пришли все в снегу, ночью какое-то время беседовали на кухне. Потом заняли кабинет, после чего вышли на улицу, и к ним присоединился Рашид. Напряжение в квартире нарастало, я даже подумывала об активации лечебных посылов, в том числе успокоительных. Испугалась возможной драки. Мой парень боевые артефакты активировал», — говорила подруга принца. Стеша спокойно приняла то, что Стас решил в чем-то оказать помощь Саиду. Это на ее парня похоже. Плохо другое. Он на сложные переговоры приперся без охраны. Так дела не делаются, особенно когда ты отвечаешь за клан, ну и ее нервничать заставляешь. С Жолианой она закончила разговор, когда та воскликнула. «Твой Жиргов построил портал и ушел. Ой, братья сюда направляются. И Рашид выпустил информационные заклинания для обнаружения любопытных. Все, пока. Утром увидимся». Короткие гудки отбоя. Стеша, держа в руках свой сотовый, ходит по спальне, решая, звонить травнику или нет. Рассуждает про себя и нервничает. Стас может решить, что она его пытается контролировать и устроила слежку. Бред? Непонятно, как поступить. Стелка бы на ее месте уже оказалась бы в поместье и допытывалась у парня, что и как. «Черт, посоветоваться-то и не с кем». Пнула ногой мягкий пуфик, после чего залезла под одеяло, решив утром со всем этим разобраться. Надо у Жолианы в спокойной обстановке все это выяснить, а то подруга принца что-то лукавит, в том числе откуда она могла знать, о чем парни на кухне говорили. С какой стати решила, что в кабинете Саид поставил непроходимую защиту? Упс. Княжна резко села на кровати, как она сразу не сообразила. Ее одногруппница пыталась отслеживать, что происходило на улице. Моментально увидела посылы Рашида, а это сделать очень сложно. «Студентке, учащейся на целительницу, да еще на втором курсе, такое точно не по силам, если только та что-то не скрывает». День у княжны не задался. Она проспала. Под утро заснула, разбудил настырный звонок сотового. Стелла интересовалась, почему подруга опоздала на первую пару. «Это надо же такому случиться», — лихорадочно одеваясь, прокомментировала княжна. «Стелка, прикрой меня на диагностике потоков у больных». «Как ты себе это представляешь?» — хмыкнула в трубку подруга. «Ксения Петровна уже в аудитории и готовится раздать тесты с вопросами. Уверена, ты на все легко ответишь, даже если за пару минут до звонка появишься. А вот мне без тебя труба. Давай, собирайся быстрее. Ноги в руки и строй переход». Княжна на скорую руку накрасилась, а потом отправилась в университет. Заодно она все выяснит у Жолианы, а потом созвонится со Стасом. Однако ей ничего из задуманного не удалось. Подруга принца отсутствует, а телефон травника вне зоны действия сети. Мало того, Гербер, как и начальник охраны, не в курсе, где их глава клана. Стеша даже решилась позвонить госпоже Гарцевой, но та попыталась успокоить. «Стефания Олеговна, не переживайте, господин Жиргов выполняет работу для университета. Вы же знаете, что у него имеются хвосты, и он их старательно подчищает». Стелла же пытается отыскать Жолиану, но та телефонные звонки игнорирует. «И что будем делать?» – задала вопрос внучка губернатора. «Поднимать всех на уши», – ответила княжна, подумала и набрала номер Громова. Пока решила не обращаться ни к отцу, ни к дяде. Те обязательно помогут, но раз Гарцева что-то знает, то и Роман Омарович в курсе происходящего. «М-да. Менталитет между нашими расами сильно различается. Уже прошло около часа, а мы не только не подошли к проблеме султана и его клана, но еще и вскользь не упоминали. Сидим, пьем чай, кстати, ни в какое сравнение с тем, которым поил Саид. Этот напиток намного мощнее и вкуснее. На столе восточные сладости, прислуживают молодые девушки, но в отличие от воительниц, почти и вовсе обнаженные. Нет, они не голые, в прямом смысле этого слова. Имеются какие-то условные тряпки на бедрах и украшения. «Не подозревал, что у вас настолько свободные нравы», — не удержался я. «Это рабыни и все танцовщицы. Посмотри, как двигаются, какие гибкие», — пожал плечами султан. «Хм, ответить нечего. Правда, что-то девушки-рабыни не выглядят несчастными, на султана смотрят с обожанием. Кстати, у каждой имеется активный дар и, разумеется, источник. Какими способностями обладают, не стал выяснять, информационными жгутами пользуюсь осторожно. Если правильно смог разобраться в проблеме перстня, который передал мне на исследование принц Саид, то не понимаю, почему обсуждаем что-то другое. Не выдержал я и, допив чай, поставил на стол пустую пиалу». «Сразу приступать к делам, не познакомившись?» — покачал головой Мохаммед. «Прости, но это неприемлемо. Гостя следует накормить, выслушать, а потом и к проблеме переходить, какая бы она ни была». Мы сидим друг напротив друга. Султан не захотел занимать место во главе стола. Боюсь, я перед ним как пескарь, снующий вокруг щуки. Переиграть его в беседе не получится, политик из меня слабенький. Но черт возьми, задерживаться тут не собирался, хотя и показывает Мохаммед, что торопиться не собирается. «Скажите, вы знакомы с моими выводами и наспех сделанными алгоритмами?» Упрямо продолжил я, собираясь говорить по существу, а не обсуждать погоду и молодого скакуна, которого недавно приобрел мой собеседник. «Разумеется!» — спокойно ответил султан. «Иначе бы тебя никто не стал приглашать. Как понимаешь, что зерно правды в твоих исследованиях присутствует? Почему-то мало кто смог такое смоделировать, даже в теории». «Бояться?» — предположил я, но потом добавил. «Скорее всего, вы умышленно не предоставляли информацию. Ученые же не любят строить теории на косвенных признаках». «А какие могу им дать факты?» — хмыкнул Мохаммед. «Уже одно то, что намекнул о проблеме твоему князю. И хватаемся за любую возможность избежать кризиса, много значит. Разве наша вина, что кто-то не способен узреть очевидное? Правда, ты не единственный, предположивший основную проблему. Однако с ней никто не совладал. Какие бы награды ни сулили». «Так почему Фарид не согласился на мои условия?» — улыбнулся я. «Риск невелик, а если все получится, то и вовсе это не идет ни в какое сравнение с безмятежной жизнью». «Ты недавно стал главой клана», — скупо улыбнулся султан. «Разбрасываться активами — непозволительная роскошь. И уж тем более тем, кто к ним не имеет непосредственного отношения. Или один из твоих слуг может распоряжаться прибылью». «Не то чтобы он меня уел». «Еще одно подтверждение, что в словесной дуэли соперничать не могу. Ощущаю, что нахожусь в любительской лиге, а вызов бросил битому профи». «Не поспоришь, вы совершенно правы», — вздохнув, признал его слова. «Очень было приятно познакомиться. Отдельная благодарность за чай со сладостями. У вас замечательный дворец и изумительные слуги», — непроизвольно посмотрел на стоящих у дверей воительниц. «Но, как понимаю, пора уже откланяться. Вы человек занятой, да и у меня дел хватает». «Молодой! Нетерпеливый!» — махнул рукой Мохаммед, призывая оставаться на месте. «Разве дела за обеденным столом решают?» Он дождался моего отрицательного покачивания головой и продолжил. «Вот и я об этом! Обижать гостеприимного хозяина — плохой тон. Тот может осерчать. Мы только начали знакомство. Еще не испили ни одной чашки кофе, не выкурили кальян, не прокатились на жеребцах, не омыли свои тела в бане. Очень многое не сделали. Как без всего этого? Приезжая к твоему князю, я соблюдаю ваши традиции. Но если кто-то у меня в гостях, то он должен следовать местным обычаям. Согласен?» «Да, вы правы», — кивнул я. «Насколько знаю, то ничего не нарушал. Если это не так, поправьте». Медленно произнес, а потом пояснил. «К хозяину отношусь со всем уважением. Небольшой поклон, который возможен, сидя на стуле. Вы меня накормили от пуза, беседы развлекли, красотами уже полюбовался. Думал откланяться, но если возражаете...» Султан меня перебил, смеялся долго, даже слезу из глаз смахнул, а потом сказал. «Станислав, повеселил старика. Ох и рассмешили. Как я мог вас накормить, если мы ничего не ели и не пили? «В этот дворец сегодня не собирался. Больше половины слуг отдыхают. Сейчас спешно готовимся к приходу такого дорогого гостя. Кстати, насчет дорогого не оговорился. Чует мое сердце скоро активы. Пара стрясу. Ну и черт с ними. Это все потом. Сейчас прошу. С дороги следует отдохнуть». Он резко хлопнул в ладоши и, не повысив голоса, произнес: «Фарид!» Как его советник материализовался рядом со своим господином. Портал не открывался, а мой проводник уже тут как тут. «Мой султан, слушаю вас», — заявил советник Мохаммеда. «Комнаты для гостя подготовили? Он с дороги устал, надо отдохнуть, перед обедом сил набраться», — поинтересовался султан. «Все сделано», — ответил Фарид. «Станислав, ты иди, восстановись после дальнего перехода. Опять же, резкая перемена климата, следует адаптироваться», — задумчиво глядя на меня, произнес Мохаммед. Не понравилась мне такая просьба, больше на приказ смахивающая. Готов побиться об заклад, черта с два смогу шаг ступить без разрешения. По собственной воле оказался в заложниках. Вряд ли за мою голову выкуп запросят. Мало того, предъявлять некому. Даже к Огневу султан не сможет обратиться. Принцессы с принцами в княжестве учатся. Нагнетаю. Мохаммед берет паузу для вдумчивого ознакомления с моими выводами. Какой в этом смысл? Или он решил с кем-то проконсультироваться? Этот момент как-то из вида упустил. Но что можно разобрать в алгоритмах и умозаключениях? Проблему источника магии? Она присутствует. Это Мохаммеду и так хорошо известно. Мало того, во время нашей беседы султан опустошил несколько накопителей, при этом не пользуясь магией. Тот сбор информации, который он запускал для поиска бреши в моей защите, не в счет. «Согласен с вами. Отдохнуть не мешает. Спал сегодня мало. Встал я из-за стола». Султан ограничился кивком и шевельнул одним пальцем. Уже знакомая мне воительница покинула пост и подошла к нам. «За гостя отвечаешь головой!» Посмотрел на нее султан, а потом повернулся ко мне. «В моей стране тебе ничего не угрожает. Но следует исключить малейшую случайность. Ступай, отдохни. Увидимся к вечеру». Фарид кивнул в сторону двухстворчатых дверей и пару раз качнул головой, как бы предупреждая, чтобы я не задавал лишних вопросов. Пока я не собирался. Ситуация не слишком понятна. Кое-какую информацию удалось считать, да и мой питомец, надеюсь, времени даром не терял. Правда, Жейдер так и прикидывается неодушевленным предметом, со слабеньким магическим потенциалом. Но, думаю, это ненадолго. «Черт, опять тропу!» — Фарид активировал. Мы вышли из зала и мгновенно переместились в другое место. Успел заметить, как перед глазами поплыла картинка, а потом четкость зрения вернулась, но уже коридор другой. «Как ты это делаешь?» — я посмотрел на советника султана, но тот только улыбнулся и открыл дверь. «Султан повелел!» «Чтобы вы отдохнули. При необходимости сообщите о пожеланиях стражу». Он кивнул на темнокожую воительницу. «Она все организует». «Фарид, подождите». Остановил я советника Мохаммеда, увидев, как тот собрался сделать шаг в глубину коридора. «Сейчас активируйте тропу перемещения и лови вас потом. Как насчет мобильной сети? Смартфон». Продемонстрировал свой телефон. «Ни одного оператора не видит». «Простите». «Какие-то работы ведутся, пока ни одна сеть недоступна», — явно соврал он и поспешно ушел. Все же меня решили воспринимать как гостя пленника. Печально и неприятно, но ничего не поделать. Скорее всего, султан не согласился с выводами и посчитал это какой-то игрой. Непонятно из-за чего. Огнев ему вроде бы не враг. Нет, гадать можно долго, информации не хватает. Однако на душе спокойно, интуиция молчит, и есть уверенность, что плохого не случится». «Почему? А черт его знает. Хотя нет, вру. В собственной теории убеждаюсь все больше, и тому находятся объяснения». «Ладно, буду обживаться», — усмехнулся я и подмигнул серьезной стражнице. «Кстати, как тебе обращаться в случае чего?» — поинтересовался у девушки. «Камария», — подумав, ответила та. «Красивое имя». Вежливо улыбнулся и уточнил. «Она ведь что-то означает?» «Черная луна», — ослепительно улыбнулась воительница. «Ты у двери будешь стоять? Может, принесешь себе стул или зайдешь в комнаты? Уверен, сумеем найти свободное местечко, где тебе разместиться». «Мне велено охранять вашу особу. Защищать от непрошенных гостей, а это означает, что дежурить у входа и находиться в непосредственной близости. Не возбраняется вступать в интимный контакт, если выскажете такое пожелание, но тогда мне придется позвать еще кого-нибудь на помощь». «Предлагаешь замутить групповушку? Сомневаешься в своих способностях предаваться любовью?» Поддел я ее, мысленно радуясь налаживаемому контакту с воительницей. «Провоцирую? Нет, собираю характеристику Камарии». Таня смутилась, улыбнулась и ответила. «Бояться не привыкла. Точнее, это чувство давно забыто. Я выполняю приказы своего султана и за него готова сложить голову». «Ясно», — пожал я плечами. «Значит, будешь стоять здесь. Хорошо. Но если попрошу потереть спинку, то ведь не откажешь?» «Или вызову мойщиц», — хладнокровно парировала она. «У нас есть разные массажистки. Некоторые с бородами. Господин кого предпочитает?» «Не хами», — поморщился я. «Насколько знаю, за одно такое предположение тут рубят головы». «Нет, что вы. Головы оставляют», — она покосилась на свой меч. «Отрубают нечто другое. А массаж не всегда сводится к запретным плодам». На этом решил разговор с Камарией завершить. Не получилось ее к себе расположить, но на это глупо надеяться за такой-то короткий срок знакомства. Соблазнять же ее, ни боже мой, даже в мыслях не держал. «Хозяин, она тебе сделала», — объявился мой питомец. «В кои-то веки нашелся достойный и равный противник по фехтованию словами». «Думаешь», — хмыкнул я, осматривая выделенные мне помещения. «Зато легко могу ее амулеты настроить так, что она заснет через пару секунд. Зря использует амулет из кокосовой пальмы. С этим растением установил связь, продиагностировав источник девушки. Кстати, что ты о ней можешь сказать?» «О Камарии?» — уточнил хорек, явно об этом не задумавшийся, и сейчас собирается с мыслями. «Или о султане?» — перевел я тему разговора. Мой питомец, уже покинувший свое насиженное место в рюкзаке, предложил внимательно проинспектировать комнату за комнатой на предмет обнаружения ловушек, подслушивающих и подглядывающих устройств. Ни в его, ни в моей магической сети не нашлось ничего подозрительного, а это напрягает. Опасаемся, что здешние посылы можем вовремя не рассмотреть и потом за это поплатиться. «Так какой твой вердикт?» — напомнил я своему питомцу, сделавшему паузу. «Да еще и про Фарида следует упомянуть». «Советник султана — очень скользкий тип», — неожиданно высказался хорек. «Он играючи перешел на огромное расстояние, часто пользовался энергией, про тропы и вовсе молчу». «Это не показатель», — хмыкнул я. «Согласен, Фарид умеет держать лицо и скрывать эмоции. Он отнесся к тебе с недоверием, посчитал шарлатаном, посмеивался про себя, когда торги шли. Может, поэтому у меня к нему возникло отторжение?» — задумчиво ответил Жейдер, а потом переключился на другое. «Черт! Но не может тут не иметься никаких ловушек. Неужели против нас играет настолько сильный соперник?» «Или это просто такая комфортабельная тюремная камера?» Хмыкнул я, осмотрев монолитные рамы и стекла. «Чтобы разбить последние, надо постараться». «Скажи, какие есть варианты бегства? Ни одного не вижу, в том числе и нет возможности построить портал». «Паркет хороший, много деревянной мебели», — прозрачно намекнул мой питомец. «Хм, подразумевает округи силы. Но что тот даст? Приток энергии, возможность управлять природной магией. Вот только есть большие сомнения, что во дворце смогут взять под контроль даже какую-нибудь мелочь. Не следует забывать о нахождении в неопределенном статусе. Я не гость, но хотелось бы и считать, и не враг. Как местный источник ко мне отнесется? Очень сложно сказать. Но не следует забывать о проблеме здешнего хранителя, или как тут его называют. Умирающая магия способна на любой шаг. Ты на полном серьезе думаешь, что строительные материалы никто не обезопасил от чужеродного воздействия? – спросил я голема. «Но проверить-то лишним не будет», – хмыкнул тот. «Тоже верно. Никто никаких гарантий не дает, но и строить круг силы нет необходимости. Для более тесного контакта с деревом во дворце я опустился на пол и приложил ладонь к паркету. Короткий посыл, но отклика нет, зато обнаружил несколько древних заклинаний. Кто-то запретил реагировать на призывы кого бы то ни было, если не принесена клятва верности главе клана, и человек не входит в клан, принадлежащий дворцовой магии. Ну, этого и следовало ожидать». «Ладно, давай задействуем твои способности», — посмотрел я на хорька. «Считаю своим долгом напомнить, что являюсь твоим охранником и телохранителем», — мгновенно ответил тот, каким-то шестым чувством просчитав ход моих мыслей. «А еще обязан выполнять приказы, искать выходы из трудных положений, добывать информацию, противостоять врагам и бла-бла-бла. Очень длинный перечень всего и вся». Или говорю неправду?» «Хозяин, но отсюда не выбраться!» — мрачно заявил Жейдер. «Вентиляционные трубы», — указал на потолок. «Заблокированы», — мгновенно ответил тот. «И нет ни единой щелочки, как незаметно ускользнуть?» «Да не поверю никогда, что ты выход не найдешь. Давай я выйду в коридор и о чем-нибудь спрошу воительницу, а ты прошмыгнешь мимо». «Там мощное наблюдение за любым движением. Муха не пролетит. И ты об этом прекрасно знаешь», — возразил голем. «Стены тоже не пробить. При строительстве использовались каменные блоки, и их зачаровывали от разрушения». «Канализация». «Водопроводные трубы узкие, сливы небольшие, не пролезть», — поспешно ответил Жейдер и подозрительно посмотрел на меня. «Хм, я немного о другой, сантехнике толкую». Скрывая улыбку, кивнул в сторону ванной комнаты. «Там есть унитазы, диаметр у них достаточно большой, а если нажать смыв, то ты в мгновение ока очутишься внизу, а там и до дворцовой магии рукой подать». «Хозяин Стас, ты этого не сделаешь?» — возмущенно пискнул Харек. «Тогда твой вариант», — скрестил я руки на груди. «А как вернуться обратно?» — мрачно уточнил Жейдер, признавая единственный путь для разведки. «Что, если тебя с этого места переведут, и мы потеряемся?» «Не переживай. Без тебя никуда дальше дворца не уйду», — улыбнулся я и направился в ванную комнату, где остановился возле унитаза. «Ну, готов?» — глянул на своего питомца. «Хозяин, заклинаю, только Василию не рассказывай. Он же меня со света живет своими подколками, если от смеха не умрет», — сказал Жейдер. «Обещаю», — приложил руку к груди, стараясь держать улыбку. Харьку-то не до смеха. Он горестно вздохнул и собрался прыгнуть в воду, но остановился в последний момент. «Кто-то открывает дверь в апартаменты. Давай пока подождем. Услышать могут, что по трубам кто-то ползет», — посмотрел на меня голем. Молча кивнул и направился в холл, чтобы встретить неизвестного визитера. Им оказался султан, но уже в своей традиционной одежде, держа в руках какие-то бумаги. «Прости, что не дал отдохнуть», — сказал Мухаммед. «Получил тут от своих ученых несколько заключений о проблеме и в том числе отзыв на твое предположение. Ознакомься». Он протянул мне распечатки. «Для удобства просил сразу перевести на русский». Настроение у султана мрачное. Проскакивает злость и ярость. Стопка бумаг внушительно, бегло просматриваю и диву даюсь. Почти все написаны по шаблону, где восхваляется правящий клан, поются оды самому султану и его детям, пожелания процветания, здоровья, победы над врагами и все в таком тоне. Потом переходят к поставленной задаче и в клочья рвут мою теорию. Обоснований толком не приводят. Все сводится к тому, что такое невозможно, и это бред шарлатана. Из 10 ученых только один ограничился осторожными замечаниями о магии и ее не до конца изученных свойствах и структуре, которая со временем может преподнести много сюрпризов. С частью предоставленных для изучения алгоритмов он не согласился, даже попытался найти противоречие, но в итоге сделал вывод, что работу неизвестного лица, занимающегося проблемой бриллианта, не следует сбрасывать со счета. «Что скажешь?» — прищурился Мухаммед. «Если тебя кто-то подослал, чтобы ты разведал защиту дворца, то лучше сознайся, умрешь легко». «Разве я сам сюда пришел?» — изумился я. «Вашего сына не просил давать мне перстень для изучения. Конечно, это не то оправдание, которое желаете услышать, но мне и сказать нечего. Кстати, восхвалять ваше могущество не собираюсь». «Почему ты еще жив?» — потер переносицу султан. «Знания опасны, отпустить тебя невозможно при любом раскладе. Заставить работать, используя силу. Не в моих правилах, и на невольника сложно опереться». «А как же воительницы и все те же рабы, служащие вам?» Не удержался от вопроса. Честно говоря, не укладывается в голове, что султан окружил себя такой охраной. Как одаренная, та же Камария, если она рабыня, может его охранять. А у нее есть не только артефакты, но и умения, дар силы и навыки убийцы. «Все мои слуги заслужили доверие своими деяниями, а приближенные вовсе верны, не одно поколение», — отмахнулся султан, но потом пояснил. «Зачем им выступать против того, кто щедр и о них заботится? Или ты решил, что у тех же воительниц нет ничего за душой?» «Но они же рабы», — развел я руками. «Но имеют несколько собственных домов, машин, счета в банках, кто-то обзаводится семьей и, вырастив сына или дочь, просит устроить в услужение», — спокойно ответил Мухаммед. «Фактически они рабы, дают клятву верности и присягают. но не бесправны. Это сложно объяснить, если не знать историю и традиции». «А почему такие оды?» — кивнул на бумаги, которые держу в руках. «По существу тут почти ничего нет, если не считать последнего заключения неизвестного ученого». «Большие деньги вкладываю в науку. Не хотят лишиться поступлений», — пожал плечами султан. «Это одна из нерешаемых проблем, когда уважение перерастает в подхалимство. Наперебой стараются угадать мои взгляды и настроения, боятся расстроить и разозлить». «Где-то есть в этом и ваша вина», — пожал плечами и уточнил. «И что теперь? Вы поверите своим ученым мужам или посмотрим, как обстоит дело в реальности?» «И каким образом это сделать? Ты же не хочешь узнать наши тайны еще глубже?» «Впрочем», — он посмотрел на меня, — «один вариант есть». «Приносишь клятву верности, переводишься в один из наших университетов, а потом получаешь ученую степень и работаешь на благо страны. Финансово не обижу, во всем помогу, в том числе и о клане твоем позабочусь. Если надо, то даже дом или что там у тебя перенесем на новые земли». Вот такого предложения я точно не ожидал. Не думал, что султан попытается меня купить со всеми потрохами и скарбом. У него денег и ресурсов хватит, в том числе может и с князем договориться. Но есть ли в этом такая необходимость? Задал я вопрос, не став отвечать на слова султана. Если прав и имеется проблема, то рано или поздно она станет для всех очевидна. Сумею ли с ней справиться, понятия не имею. Но, предположим, все восстановилось, и угроза исчезла, то и мой переезд окажется без надобности. А не совладаю с проблемой, то нафига вам мое здесь присутствие? Мохаммед прошелся по комнате. Султан обдумывает мои слова, но решение озвучивать не хочет. А ведь в любой момент могут ворваться его стражи, скрутить меня, и начнется совсем другой разговор. Тем не менее он медлит, а Харек докладывает, что сумел найти информационную нить и заглянуть в один из соседних коридоров, где проявляются странные магические потоки. Там находятся 5 одаренных, из них 4 в форме гвардии султана. Воительница же безмятежно стоит на посту и поддерживает канал связи с Мохаммедом. «Подумаю, а потом приму решение», — произнес султан. Он забрал у меня бумаги и неспешно ушел. Жейдер ставит один щит за другим, мы готовимся к отражению атаки, но понимаем бесперспективность этого занятия. Только без драки отдавать свою жизнь не собираюсь. Харек утверждает, что у нас неплохие шансы, особенно если он трансформируется, то 5 бойцов легко одолеет. Я же продолжаю следить за передвижением султана. Тот допустил промах, не проверился на предмет маячка, когда завершил со мной разговор. Вообще-то не слишком понял цель его визита. Мохаммед сильно озабочен, допускает ошибки, что в его статусе чревато. А моя метка прикрывается аурой хозяина дворца, и ее канал связи не прерывается. Правда, резервы энергии не безграничны, хватит минут на 20, не больше. Пока нет никакого плана действий, ситуацию невозможно просчитать и наметить какие-нибудь шаги. Портал пытался создать, но неуспешно. Мгновенно вихревой магический поток налетел, и о стабильности перехода говорить не приходится. Мой питомец успел проанализировать запрет на создание портала и пришел к выводу, что ловушка давно никем не контролируется, однако в нее постоянно вливается энергия. Как такое возможно? «Султан, предположительно, с Фаридом и десятком охраны куда-то отправились», — пробубнил я. «Стационарным переходом», — подтвердил мои выводы голем, считывающий информацию из того же источника, что и я. Доступ к метке ему предоставил, но просил смотреть за прилегающей территорией у апартаментов. Как ни крути, а у магической сущности способности делать 10 дел одновременно намного больше, чем у человека, пусть и одаренного, и даже стихийника. «Хозяин, боевая гвардия выдвигается и, похоже, направляется в нашу сторону. К ним еще 7 человек присоединились», — напряженным голосом заявил Жейдер, а потом добавил. «Информационный поток исчезает. Наша охранница ничего не подозревает». «В моей магической сети еще можно распознать стремительно приближающегося врага». «Ну, допускаю, это не по мою душу, однако верится с трудом. Султан решил избрать силовой метод, или кто-то за его спиной действует?» «Да никакой разницы. Нет, если Мохаммед не в курсе, то призрачный шанс есть». «Комаре!» Подойдя к двери, закричал я и пару раз стукнул кулаком об косяк. «Открывай и пойдем, потрешь спинку». «Господин Жиргов, могу вызвать массажисток. Если пожелаете, то с бородами». Приоткрыв створку и озорно улыбаясь, заявила черная луна. «Неужели так противен?» — сделал я расстроенное лицо. «Ладно, черт с тобой. Но на несколько вопросов ты ответишь?» «Смотря каких». — настороженно заявила воительница, почему-то нахмурившись и положив ладонь на эфес меча. «Черт, занозу засадил, глянь!» — протянул в сторону Камарии руку, и когда та перевела взгляд на мою ладонь, я схватился за пояс ее шаровар и дернул к себе. Камария не ожидала такой подлянки, а это говорит о не очень-то высоком мастерстве охранницы. Пожалуй, рангом воительницы наделил ее поспешно. Чалма отлетела в сторону, Жейдер проворно захлопнул дверь и выставил щит под названием «Каменная стена». Я же направил посыл укрепления дверного полотна, придавая дереву железобетонные свойства. Увы, стальные не получилось создать. Не те составляющие, а пробиться через тонкую стенку, которая получилась для нападающих, не составит труда. «Ты что делаешь?» — воскликнула Камария, выхватывая меч. «Смотри, не поранься, это не игрушка», — хмыкнул я. «Ты совсем дура или глаза заслала? Не видишь намерений неизвестных?» «Ты о чем?» — прищурилась охранница, не меняя стойки, из которой собирается атаковать. Мой питомец нарушил всю идиллию и невозмутимость черной луны. Пискнул у ее ног. Та завизжала, а в Жейдера полетела молния. Вслед за ней удар меча повредил паркет. «Истеричка!» — отпрыгнул в сторону Харек. «Никогда големов не встречала!» «В качестве крыс нет», — ответила стражница и облизала пересохшие губы. «Не подходи, в клочья разнесу». «Сама ты крыса», — возмутился мой питомец. «Тихо!» — прервал я их перепалку, радуясь, что Камария отвлеклась, и на нее не пришлось тратить энергию. «Потом поругайтесь. Или не понимаете, что во дворце происходит непонятное?» Специально обратился сразу к двоим, чтобы девица приступила к своим непосредственным обязанностям. «Черная луна. Ты, насколько понимаю, получила недвусмысленный приказ от султана, чтобы с моей головы не пропал и волосок. Так будь добра, исполняй наказ своего господина». «Вот-вот», — поддакнул Жейдер, но потом заорал. «В сторону! Сейчас по двери чем-то убойным шарахнут. Вряд ли выдержит». Как мы оказались все вместе у одной из стен? Сработал рефлекс или чувство самосохранения? Не знаю, раздумывать некогда. С потолка посыпалась побелка, люстра закачалась, но прогноз моего питомца не сбылся. Защита с ударом воздушного тарана справилась. «Активизировались враги султана», — прошептала Камария. «Неожиданно, что тут одни из высших чинов личной гвардии. Похоже, они проглотили наживку и решили, что ты очень важен для моего султана», — посмотрела на меня девица и счастливо улыбнулась. «Чего ты ржешь?» — поинтересовался я. «Скоро врагов уничтожат, и все вернется на круги своя», — ответила стражница. «Подожди минутку, со своими свяжусь». Она дотронулась до сережки, висящей в мочке уха, и сосредоточилась. «Странно. Посыл не проходит», — удивилась та. «Хозяин, а ведь нас подставили!» — возмутился мой питомец. «Не нас, а меня», — покачал головой и добавил. «Думаю, наложилось одно на другое. Магия дворца работает из рук вон плохо, иначе бы враг не смог тут так спокойно расхаживать и на гостей султана покушаться. Можно и о 10% подумать, когда все утрясется». Еще удар, на этот раз сильнее, и внутрь комнаты посыпались дверные обломки. Но на этот раз щит выстоял, зато поднялась каменная пыль. «Надо уходить», — приложив рукав пиджака к носу, заявил я и посмотрел на растерянную Камарию. «Как отсюда свалить?» «Мы не сможем, все заблокировано», — ответила та. «Ха!» — мой питомец обрадовался мысленному приказу и с удовольствием выбил створку окна, воспользовавшись посылом разрушения. Меня поселили на втором этаже. До земли 5 метров. Пришлось опять тратить энергию, чтобы не переломать ноги. А вот Камария приземлилась, держа в руке меч, и пару раз, сделав кувырок, резко вскочила на ноги. «Надо бежать. Никто из охраны не отзывается. Они живы, но находятся под воздействием заклинаний», — заявила наша неожиданная спутница. «И какие у нас варианты?» — поинтересовался я, убедившись, что портал так и не могу сделать. В недавних моих комнатах, в которых не успел обжиться, раздался грохот и треск. Полопалось несколько стекол, пыль вылетела из разбитых окон, и на наши головы посыпалась мелкая каменная крошка. Камария из черной луны превращается в метиску, Харек отряхивается, а я выбираю путь к бегству. Одно радует — заработала сторожевая сеть, а вот то, что она транслирует, не вдохновляет».